27. Кэм, услышав странный сигнал, удивленно поднял голову. Половина солдат синхронным жестом вскинули сжатую в кулак левую руку. Иначе как разобрать, кто там под костюмом, свой или чужой? Взяв оружие на изготовку, спецназовцы окружили остальных солдат. «Что за...» — воскликнул было юноша, но его голос потонул в шумной неразберихе на общем канале. «Не двигаться! Мать вашу, я сказал, не дви! Вы с ума сошли? Не двигаться! Эй, Троттер, не дергайся!» Захват прошел гладко и занял всего несколько секунд. Не иначе поступил какой-то сигнал, но Кэм не сообразил, что им послужило. Каждый из группы захвата, как по волшебству, очутился рядом с одним из морпехов. У всех нападавших руки оказались незанятыми, в то время как остальные были нагружены мониторами, витками кабеля и стопками электронных приборов. Каждый спецназовец приставил к голове солдата 9-миллиметровый глок и первым делом, даже не потрудившись забрать висевший в кобуре пистолет, отключил рацию противника. Проводка рации была надежно укрыта под костюмом. На поверхности оставался только короткий шнур, ведущий к пульту управления на левом бедре, что позволяло подсоединить шлемофон к другой системе связи, например, с самолетом. Группа захвата фактически превратила морпехов в глухонемых. Кэм замер в замешательстве, смятении, гневе. Он впитывал происходящее вокруг как организм кислород. Включилось рефлексивное, непосредственное животное мышление, лишенная какой-либо логики или эмоций. Он выполнил внутренний приказ, пригнувшись, метнулся в бок, как идущий на перехват крайних защитник. За несколько проведенных вместе часов Кэм научился различать своих спутников, по крайней мере, некоторых, даже в их одинаковых костюмах. Дэнсфилда он узнавал по росту, Олсона — по грязи на рукаве, Эрнандеса по чеканной поступи и привычке держаться в середине группы. Инстинкт подсказывал, что захват произвели спецназовцы, а в беде оказался майор с его людьми. Будь у него время, Кэм мог бы убедиться, пересчитать. На 5 захваченных приходилось 5 нападавших, плюс чуть в стороне еще 2 с автоматическими винтовками, грозными черными кусками металла в толстых рукавицах. Но сейчас было не до подсчетов. Юноша понял, что о нем на время позабыли. Ближайший человек с винтовкой, капитан Янг, стоял в 3 шагах от Рут, направив ствол М-16 в потолок. Он повернул голову в шлеме, повторяя условный сигнал. «Зеленый 2! Зеленый 2!» Кэм врезался в него плечом, обхватив капитана поверх рук, как заправский крайний защитник. «Нет!» — раздался женский голос. Потом наперебой голоса мужчин. «Какого? Черт! Берегись!» М-16 с грохотом выпустила 4 пули в пол. Стреляные гильзы ударили Кэма в грудь, когда он сбил капитана с ног. В замкнутом пространстве лаборатории грохнул еще один выстрел, громче прежних. Кэм рухнул на капитана сверху. Из-за воздушных баллонов тело Янга выгнулось навстречу Кэму. Удар получился жестким, и офицер не оказал сопротивления, когда юноша вырвал у него из рук М-16. Оскальзываясь, Кэм встал на четвереньки, одной рукой поднял винтовку. Выстрелить он не мог. Пальцы сжимали защитную скобу спускового крючка между рукояткой и магазином, не попадая в нее. Мозг произвел мгновенный расчет. Палец вот-вот скользнет по гладкому металлу на спуск. От 5 пар костюмов осталось 4, четверо против пяти. Эрнандес и Морпехи использовали неожиданный поворот событий для контратаки. Один из солдат скорчился на полу, еще один плюхнулся задом на пол. Но где второй человек с винтовкой? Внезапно в лицевой щиток Кэма врезался чей-то ботинок. От удара челюсти сомкнулись и голову развернуло в сторону. Он выронил М-16 и упал на спину. Баллоны с воздухом больно врезались в лопатки, но эпицентр боли находился в неестественной шишке под верхней губой. Подгнившие зубы вырвало вместе с деснами двумя огромными неправильными комками. Они водорослями повисли на обломившихся корнях, от кашля щиток забрызгало каплями крови. Солдат с винтовкой стоял над Кэмом, направив на него оружие. «Стойте! Он ничего не знает!» Рут находилась всего в паре шагов от спецназовца, но все равно бросилась к нему и бешено замахала все еще сжимавшей лэптоп рукой у него перед носом. «Надо быть очень смелой, чтобы лезть на рожон под дулом винтовки. И что это она говорит? Он не знал, ничего не знал, он нам нужен!» Солдат с винтовкой застыл в угрожающей позе. Кэм тоже боялся пошевелиться, распластавшись поверх баллонов. Ладони сами по себе сжимались от неудержимого желания дотянуться до лица. Грудь и руки свело от страха. «Господи, а вдруг мой костюм порвался?» Наступила тишина. Кэм сглотнул кровь. Тот прятался за спинкой инвалидной коляски Сойера. Диджей отошел на несколько шагов подальше от остальных, за угол герметичной камеры. В словах Рут не было смысла. «Стойте! Он не знал!» — лепетала она. Сбоку раздался шорох. Капитан Янг, коротко и отрывисто дыша, поднялся с пола. «Она права!» — задыхаясь, произнес он. «Он нам нужен!» Раздался новый голос. «Зеленый! Зеленый! Что происходит?» «Зеленый 2! Зеленый 2! У нас все в порядке!» — ответил Янг. «Кого он оповещает? Еще одну группу солдат?» «Нет, у пилотов, ждущих на другой стороне города, есть РЛС. Они бы предупредили Эрнандеса». «Пилоты! Ну, конечно! Пилоты на стороне нападавших! И отрезали связь с Колорадо по первому условному сигналу Янга. Они хотят заполучить нанотехнологию. Другого смысла устраивать захват не было. Но зачем ее похищать? Что они могли потребовать взамен? Не деньги же?» «Вот сучка! Коварная сучка!» Рут с самого начала использовала его вслепую. Улыбалась, за ручку держала. А ведь все знала. Кэм выгнул спину, ощущая режущую боль в позвоночнике. Сквозь пятна крови на щитке он разглядел, чем закончилась схватка. Сложившееся пополам тело принадлежало капралу морской пехоты Руггиеру. Кэм узнал его лишь по висящему на боку планшету. Лицевой щиток солдата покрывала сетка трещин пополам с кровавыми ошметками. Когда Кэм сбил с ног капитана и тот непроизвольно выпустил очередь, у охранявшего Руггиеру спецназовца дрогнула рука. 9-миллиметровая пуля разнесла голову морпеха внутри шлема. С другой стороны тоже был пострадавший. Сидевший на полу солдат по фамилии Троттер теперь поднялся и потирал шею. Но его товарищи в момент атаки Кэма держали оружие на изготовку и потом быстро взяли верх. Теперь противников разделяло тело мертвого солдата на полу. Фигуры в коричневых костюмах стояли на прежних местах. Пятеро против четверых. Но теперь они отодвинулись от трупа Руггиеру. Кэм понял, что их охватил такой же ужас, какой ощущал он сам. «Вот черт!» — вырвалось у Олсена. Он один не держал на мушке пленника морпеха. Сержант опустил пистолет ниже линии пояса, словно стеснялся оружия. «Черт! Я не хотел, я...» Не имея возможности говорить по рации, Эрнандес гаркнул во весь голос. «Что вы делаете, Янг? Собрались перебежать к сепаратистам?» «Мы не хотели причинять вред твоим ребятам», — ответил капитан. «В жизни не подумал бы, что ты способен на предательство. Богом клянусь, мы никому не желали зла». Рут по обыкновению влезла в разговор. «Вы не понимаете!» Она водила головой из стороны в сторону, пытаясь определить, где стоит Эрнандес. Но тут же повернулась к Эму. «Мы не могли поступить иначе. Без нашей помощи люди не получат вакцину. Это их единственный шанс!» Эрнандес пропустил ее слова мимо ушей. «Пилоты, с вами заодно?» «Извини, майор. Клянусь, не пытайтесь сопротивляться, и мы вас не тронем!» Тревога и сомнения нахлынули на Кэма и сплелись в один клубок с чувством вины. Его захлестнули эмоции. «Единственный шанс? О чем это она?» «Ничего у вас не выйдет», — констатировал Эрнандес с таким спокойствием, словно сам держал остальных на мушке. «Раскиньте мозгами! Куда вы отсюда побежите? Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас догонят истребители. А если сможете сесть, пришлют наземные войска». Капитан отвернулся и скомандовал. «Свяжите их лентой по рукам и ногам. Победа вам не светит. Олсен, ты слышал мой приказ?» «Так точно, сэр, слышал». Все еще оглядываясь на труп Ругьеру, мастер-сержант Олсен выбросил вперед левую руку, словно опять пошел в атаку. «Шестеро, слушай мою команду!» Олсен, отключившись от общего канала, принялся руководить разоружением морпехов. Спецназовцы поодиночке снимали с них не только кабуры с пистолетами, но и поясные ремни с сумками для запасных обоим. «Проследи за ними», — приказал Янг. Боец, наконец, отвернул ствол М-16 от живота Кэма и отошел к группе Олсена. Рут, потеряв равновесие, опустилась на колени. «Я хотела сказать...» «Вот это, блин, наворотил!» — вслух выругался Янг. Скорее всего, он имел в виду себя и своих людей, потому что даже не посмотрел на Кэма. «Лидл Вилл собирается присвоить вакцину», — начала объяснять Рут, но юноша упрямо, боясь встретиться с ней глазами, смотрел на Янга. «Еще один человек погиб, и опять ни за что ни про что». Кэм ощупал языком дыру в деснах. Ниточки мяса, глубоко застрявшие твердые кусочки эмали. Его мутило от приторного привкуса собственной крови. Он кашлянул. «А чего они?» Янг тоже опустился на колени по другую сторону от Кэма. Капитан вытащил свой пистолет и покачал им перед носом юноши. Затем левой рукой потянулся к его поясу. «Что вы делаете?» — воскликнула Рут. Понизив голос, она перешла на невнятное бормотание. «Я ему сейчас все объясню!» Янг отключил рацию Кэма со словами. «Я не могу оставить его на связи». «А кто тогда будет передавать, что сказал Сойер? Он же не знал, дайте мне все объяснить. Ведь можно договориться. Без них трудно создать...» «Нет уж, мы здесь не станем задерживаться. Вы что, серьезно? Я думал, вы комедию ломаете, чтобы выиграть время для подготовки захвата». «Мы не можем сейчас уйти. У нас не будет другого шанса». «Доктор Голдман, мы погрузим все, что скажете», — А если что-нибудь сломается, если потом выяснится, оставили маленькую программку, без которой ничего не выйдет? Но вы же знаете, что мы не можем здесь долго оставаться. 2 часа, дайте нам хотя бы 2 часа, как предлагал Эрнандес, ведь в Лидл-Вилле пока не знают, не так ли? Янг замолчал, очевидно поняв, что Кэм сидит слишком близко и все слышит. Больше они не смогут ему доверять. Вспоминая случившееся, обдумывая свою ошибку, Кэм заметил, насколько эта беседа была похожа на ту, что Рут недавно вела с Эрнандесом. На маниакальную одержимость женщины Янг отвечал таким же отеческим терпением. Нет, ей действительно не занимать смелости. «Похоже, все вышло, как было задумано», — с расстановкой ответил Янг. «Они пока молчат». «Тогда мы в безопасности?» — наседал Рут. «Вы, кажется, не понимаете, как мы рискуем. Нам надо вернуться к самолету, заправиться и сделать еще много чего, прежде чем сможем подняться в воздух. Лучшей возможности не представится. Нельзя ее упускать. Это ведь все, за что мы боролись. Ну, пожалуйста!» Кэм едва не присоединился к Рут, и Янг это заметил. Его глаза сузились, он поднялся и отошел в сторону от обоих. «Хорошо, мы останемся до очередной замены баллонов, но не дольше». «Что? Это же не больше 1,5 часов!» «Разговор окончен».